Николай Иванович никогда не смог отделаться от ужасающего впечатления, вызванного этим рассказом Сталина. Интриги, фальсифицированные документы, обман — основной метод, использованный Сталиным в целях натравливания большевиков друг на друга. Примечание. Так, например, летом 1935 года пленуму ЦК была представлена толстая папка, содержавшая материалы, компрометирующие Янукидзе. На пленуме он был исключен из партии за бытовое разложение, государственные растраты, засорение аппарата ЦИК и так далее. Иные обвинения против Янукидзе были впереди. С пленума Николай Иванович вернулся подавленный. Он поверил в эти документы и сказал мне: «Разлагается бюрократия». Бухарин знал Янукидзе, старого революционера и человека доброй души, тяжело переживал случившееся. Янукидзе был близок к Сталину, политики он не делал, и фальсификация тогда казалась бессмысленной. Чтобы желанный для Сталина документ достиг цели, в записи разговора между Бухариным и Каменевым вводится третье действующее лицо — Сокольников. Сокольников — чрезвычайно удобная личность для такого рода инсинуаций. Он, с одной стороны, человек каменевской ориентации в политике, с другой — связан с Бухариным еще с гимназических лет. Они дружили еще мальчишками — Коля Бухарин и Гриша Бриллиант — Сокольников. Еще тогда, когда жили со своими родителями, что всегда оставляет особый след в душе и придает отношениям между товарищами наибольшую доверительность. Сокольников не только сопровождает Бухарина, но и ведет предварительные переговоры о блоке, организует встречу Бухарина и Каменева на квартире у Каменева. Так инсинуация выглядит правдоподобней, внушительней, документ создает необходимую иллюзию, подтверждает стремление Бухарина к организации блока. Согласно записи, увертюрой к переговорам между Бухариным и Каменевым было письмо Сокольникова Каменеву и короткий разговор между ними. Письмо, в котором Сокольников торопит Каменева с приездом в Москву, он отправляет в Калугу, место ссылки Каменева и Зиновьева, где оба проводят и без того последние дни перед возвращением в Москву после своего восстановления в партии. На первый взгляд ничто не вызывает сомнений в том, что автор письма Сокольников, оно написано в стиле, присущем интеллигенту. «Будете ли вы здесь в скорости? Нужно бы с вами поговорить и посоветоваться. Нет ли у вас возможности побывать на этих днях? Это было бы крайне важно». Внушает лишь подозрение опрометчивый шаг Сокольникова, старого революционера и опытного конспиратора, решившегося пригласить Каменева в Москву по столь серьезному поводу письмом в ссылку почтой, которая наверняка контролировалась у такого адресата, или через доверенное лицо, знаем мы этих доверенных. Письмо Сокольникова датировано 9 июля 1928 года, то есть якобы написано во время пленума. А уже 11 июля в 9 утра Сокольников беседует с Каменевым. Он освещает положение на пленуме и делает неправдоподобные, весьма подозрительные выводы. Линия Сталина будет бита. Бухарин в трагическом положении. Почему в этом случае в трагическом? Не хвалите Сталина. Положительная программа напишется вместе с вами. Блок для снятия Сталина. Почему ничего не сделали? А что калужские ссыльные Каменев и Зиновьев могли сделать? Вы для него X, Y, Z. Сталин пускает слухи, что имеет вас в кармане. Похоже, что письмо от имени Сокольникова — не что иное, как провокация и против него. Последующие годы вполне доказали, на что был способен Сталин. Совершенно очевидно также, что присутствовавший на июльском пленуме Сокольников не хуже Бухарина понимал, что блок между теряющим свое положение в партии Бухариным и уже низвергнутым Каменевым к 28-му году